У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Книжная лавка. Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Всем здравия! Я Баяна. Книжная лавка на Народном славянском радио открывает свои двери. Позади осталась такая странная зима, позади останутся и все тревожные времена, которые пришли вместе с этой весной. Таковы законы жизни. Она течет, не стоит на месте. Возможно, кто-то скажет, что сейчас совсем не до книг. Нужно думать о здоровье, о пище более насущной. А у кого-то наоборот, только сейчас, находясь дома, найдется время для любимой книги. Наша страна всегда считалась самой читающей страной в мире, а наш народ всегда отличался своей образованностью и духовностью. Возможно, сейчас самое время наверстать что-то упущенное, побыть вместе со своей семьей, заняться любимым делом или, например, дочитать отодвинутую в суете книгу, а может быть, найти новую, интересную и любимую. А новые произведения уже ждут встречи со своим читателем. И каждая книга непременно хочет стать незабываемой и любимой. Знакомьтесь! Издательство «Пятый Рим». Алексей Плинцов. «Дело под Иканом». Эта книга подробно рассказывает о туркестанских походах русской армии в XIX веке и о месте иканского боя в истории присоединения Средней Азии к Российской империи. Читатель узнает о дерзких штурмах генерала Черняева, первых победах молодого Скобелева, о том, какую роль сыграл русский Туркестан в жизни и творчестве художника Верещагина. В приложении представлены все известные на сегодняшний день российские документы об иканском бое. Подробнее с этой книгой и другими новинками издательства вы сможете познакомиться на сайте 5.rim.ru. Издательство «Белые альвы». Галина и Павел Барышниковы. «Магическое домоводство». В новом романе Галины и Павла Барышниковых реальные события знакомства главных героев переплетаются с магическим притяжением искусства кулинарии. Волшебство так естественно входит в их мир, что становится частью их повседневной жизни. И это волшебство, это чудо создается и поддерживается взаимной любовью. Как пережить измену и расставание? Где найти в себе силы для новой жизни? Как наполнить ее семейным счастьем? Что такое отцовская ревность? Как провести современному капитану корабль под названием «Семья» сквозь волнения и подводные камни нашей бурной жизни, чтобы потом не оправдываться строкой Владимира Маяковского «Любовная лодка разбилась о быт»? Чем наполнить старость? Где взять солнце для каждого дня? На эти и другие вопросы ищут и находят ответы герои книги с помощью главного волшебства, главной магии нашей жизни – любви. Евгений Панов. Адепт Луис Ортега. Художник, философ, ученый и современный маг. Луис Ортега говорил, что всю жизнь играл разные роли и носил разные маски – художника, поэта, ученого, магистра эзотерического ордена, но каждая была лишь малой частью его истинного существа. И каково это существо, друзья и ученики себе не представляли. Иногда Луис Ортега казался им просто другим видом Homo sapiens, и это недалеко от истины. Он действительно принадлежал иному пласту бытия. Двумя десятками профессий Дон Луис владел блестяще, артистично снимая одну ролевую маску и надевая следующую, а вот свое истинное лицо, лицо адепта посвящения, он открывал очень редко, только тогда, когда этого требовали обстоятельства, когда следовало напомнить окружающим, кто он на самом деле – а был он тем, кто уже прошел назначенные стадии эволюции и вступил на завершающий ее путь – путь посвящения. Александр Сергеевич Пушкин. Песнь о вещем Олеге. Копия рукописи поэта с 27 рисунками в тексте. Разбор баллады и объяснительные к ней примечания. Репринтное издание 1915 года. Уникальное издание было опубликовано в 1915 году и предназначалось для младших классов среднеучебных заведений и для народных училищ. Особенность его и полезность в том, что здесь есть филологические аспекты, затронута история литературы, археология, история, зоология, приведены карты Скандинавии и много иллюстраций. К балладе приложили свои руки выдающиеся художник и музыкант Васнецов, написал к ней 4 картины. Римский-Корсаков положил ее на музыку. Получилось красивое сочетание слов, красок и музыки. В книге даны иллюстрации картин и ноты. Книга предназначена для развития эстетического чувства на одном из лучших образцов русской литературы. Она будет полезна для учащихся, их родителей, учителей истории и литературы, а также любителей и ценителей русских шедевров. В это издание впервые была полностью включена копия рукописи Пушкина, что дает возможность погрузиться в процесс творчества великого поэта. Евгений Бажанов. «Речь рода, откровения и тайны священных образов». Эта книга посвящена исследованию истоков русского языка и его образов в древних промыслах, в топонимике, в исторических событиях, в культовых обрядах. Родная речь – речь рода. Это словосочетание звучит, как журчание священной реки. Речь рода вобрала в себя звонкий плеск родника, свист ветра, шелест листвы, деревьев, скрип шагов по морозному снегу и звуки таинственного космоса. Этот космос вошел во все сферы жизни россов и отразился в звуках волшебной человеческой речи. В речи рода почти все построено на культовых образах древней веры и на космических представлениях о мироустройстве. В русском языке сокрыты тайны мироздания, таинства древних культовых обрядов, повороты истории от начала времен и душа народа. Отправимся в путешествие по временам и священным образам. Андрей Тюняев. Доисторическая межконтинентальная торговля. По данным археологии. Аналитическая история. Книга посвящена межконтинентальной торговле обширного периода с неолита по раннее средневековье. В настоящему времени археологи собрали обширную базу доказательств торговых отношений, которые уже в глубоко доисторическое время связывали все будущие центры ранних цивилизаций – Англию, Прибалтику, Русь, Кавказ, Грецию, Египет, Шумер, Среднюю Азию и Китай. Классическая археологическая наука изобилует монографиями именитых ученых, посвященным древнему движению металлов, сырья для них, шелка, изделий из него, зеркал, монет и других изделий, которые своей статистикой выявляют древние пути исследования и торговых отношений. Автор монографии задается вопросом о возможности существования пространства, способного поддерживать такую обширную торговлю, то есть развитых государств неолитического и бронзового веков. Монография будет интересна археологам, историкам, исследователям древних цивилизаций, экономистам, юристам и всем интересующимся достоверной историей нашей планеты. Владимир Говоров. Зачало ведической арифметики для славянских детей. Воспитанию славянских детей в духе «хочу все знать» предназначена эта книга. Знания, которые в ней содержатся, являются собой новейший результат изучения научных истоков древнейшей славянской ведической цивилизации. В книге отражено божественное происхождение мироздания, указана структура и значение пантеонов православных богов. Приведены некоторые расшифрованные ключи основ славянского языка, главного языка разума Вселенной, ведущего к стройной, корневой базе цельного знания наших великих предков. Арифметика, геометрия, тригонометрия, алгебра, философия, математика – эти сейчас условно разделенные науки на самом деле неразрывно связаны и объединены в цельную область знания языком, их описывающим. Понимать, изучать и преподавать это знание возможно только на группе славянских наречий, из которых наиболее близким к славянскому проязыку является живой русский язык. В книге используется правописание по нормам до лета 1918 года, а также вводятся дополнительные буквы, без которых формулы и определения теряют свой настоящий смысл. Все эти буквы полностью заменяют существующий алфавит славянским генетическим. Тезисы Риемса и кальций самый полезный для вас. Сборник статей. Эта книга является продолжением книги «Формула совершенного здоровья» доктора Кэрри Риемса. В ней дается подробная методика проведения знаменитых тестов Риемса. Первая часть книги посвящена теоретическим обоснованиям тестов. Вторая содержит инструкцию проведения тестов по шагам. В третьей рассматривается роль кальция как важнейшего минерала для здоровья человека и способы его употребления в прямой зависимости от чисел, полученных при проведении тестов Риемса. Впервые говорится о том, как определить вид кальция, полезный человеку с его уникальной биохимической структурой. Многие, а может быть почти все, врачи и люди совершенно не учитывают того, в каком диапазоне находится организм конкретного человека – в кислотном или щелочном. Не учитывая этого и принимая препараты кальция наугад, можно нанести серьезный вред организму. В книге приведены таблицы соотношения pH организма и соответствующего ему вида кальция и способов его приема. С помощью этих уникальных, впервые издающихся на русском языке таблиц, можно провести тонкую и точную настройку организма и быстро вернуть его в идеальный диапазон. Книга будет интересна широчайшему кругу читателей, от домохозяек до практикующих врачей, особенно для жителей экопоселений, находящихся вдалеке от стандартных медицинских центров. Это были новинки издательства «Белые альвы». Подробнее с ними и другими книгами издательства вы сможете познакомиться на сайте shop.influx.ru. Издательство «Концептуал». Григорий Матвеев. Документальное расследование «Чернобыльская тетрадь». Это одна из самых известных книг о Чернобыльской катастрофе. Автор, писатель, специалист-атомщик, отвечает на главные вопросы: в чем кроются причины аварии и кто виноват в случившемся. Наталья Дмитриева, «Дочки матери. Любовь-ненависть». В книге исследуется важнейшая тема отношения матери и дочери, проявленные как два противоположных аспекта архетипа великой матери – позитивная и негативная. На основе концепции Юнга и собственного 35-летнего опыта наблюдений и излечения эмоциональных травм автор рассказывает об истоках проблем взаимоотношений, приносящих боль и страдания детям, родителям и обществу, о последствиях избыточной и недостаточной материнской любви. Это первое в России теоретическое и практическое руководство по использованию метафорических ассоциативных проективных карт в психологическом консультировании и психотерапии проблемных материнско-дочерних отношений. Издание содержит авторские практики, которые помогут лучше понять себя и окружающих, обрести внутреннее спокойствие, психологическую устойчивость. Вячеслав Летуновский. «Стратегия победного потока». Каждому сегодня знакома фраза «жить нужно в состоянии потока». Но что она означает на самом деле? Каждому бы хотелось однажды войти в это состояние и пожинать плоды успеха, будучи на гребне волны. Новая книга автора бестселлера «Наука побеждать» менеджмент по-суворовски Вячеслава Летуновского поможет войти в это состояние. Автор рассматривает 9 ключевых составляющих организации победного потока и на примере суворовского подхода раскрывает важнейшие аспекты этого понятия. Каждая глава заканчивается практическими заданиями, воспользоваться которыми может каждый в целях саморазвития. Евгений Божьев. Как самому избавиться от проблем с позвоночником? Доктор Божьев убежден, любое заболевание можно предотвратить. Из этой книги вы узнаете, как можно легко избавиться от боли в спине, связанных с нарушениями циркуляции энергии в позвоночнике. Еще одна книга доктора Божьева «Зарядка на каждый день». Здесь автор делится секретами здорового образа жизни. Его простые рекомендации помогут избавиться от боли и поддерживать тело в отличной форме. Евгений Спицын. Хрущевская слякоть. Советская держава в 1953-1964 годах. Политический лидер во главе страны для иностранца любого ранга, прежде всего лицо самого государства. А для соотечественников, сохраняющих верность своей многострадальной родине, гарант благосостояния нации, первая опора и последняя надежда. О правителях России и деятелях, стоявших у руля власти в Союзе, известно уже немало. Никита Сергеевич – редкая темная лошадка в ряду известных первых государственных лиц. Как признают историки, личность Хрущева чрезвычайно неординарна и противоречива. Был ли он простаком, жадным до власти, выскочкой или просто бездарным руководителем, не соответствующим масштабу столь высокого поста? Как пришел к власти и как удерживался, допустив столько чудовищных ошибок? В книге представлено множество новых фактов, описаны экономические эксперименты и зигзаги внешней политики, нелепые доктрины. Историк же считает, что главное в его книге не Хрущев, а важнейшие события этого переломного для страны десятилетия, когда произошла смена идеологии партии, отказ от сталинского курса и ленинских принципов, началась дискредитация Сталина и идей бывшего вождя, травля его сторонников и последователей. Юрий Курносов. Аналитика как интеллектуальное оружие. Автор рассматривает широкий спектр вопросов, связанных с методологией организации и технологиями информационно-аналитической работы. Раскрывается сущность интеллектуальных технологий приемов прикладной аналитической работы. Представлена характеристика зарубежных и отечественных аналитических центров. Книга предназначена для специалистов, занятых в сфере управления деятельности, сотрудников информационно-аналитических центров и подразделений, сотрудников СМИ и пиар-отделов, научных работников, аспирантов и студентов. Елена Пономарева. «Балканский рубеж России». Разрушение Советского Союза и социалистической системы привело к катастрофическим последствиям как для нашей страны, так и для всего мира. В цепочке трагических событий после капитуляции Горбачевской верхушки автор выделяет организованное коллективным Западом разрушение Югославии, создание усилиями НАТО наркокриминального анклава под фальшивой вывеской государства Косово и проведение антисербского курса, предательство сербов ельцинским режимом. Но времена меняются. И теперь, когда Запад нагнетает напряженность международной обстановки, замешанную на русофобской истерии, настала пора собирать камни, извлекать уроки истории, а значит отвечать на острые вопросы, является ли судьба Югославии и сербов зеркалом судьбы России и русских. Возможен ли Балканский халифат? Почему незаконен так называемый трибунал в отношении бывшей Югославии? Об этом и многом другом в новой книге известного российского ученого, аналитика и публициста Елены Пономаревой. Завершает новинки издательства «Концептуал» книга Дмитрия Логинова «Обруч перерождений». Подробнее с этими новинками и другими книгами издательства, вы сможете познакомиться на сайте издательство.conceptual.ru с книгой Дмитрия Логинова «Обруч перерождения» мы познакомимся в издательстве «Традиция». Издательство «Традиция». Дмитрий Логинов. «Обруч перерождений». Звездные числа зодиакальных знаков не отражают порядок созвездий в небе, но знаменуют ход перерождения души под ними. Книга «Обруч перерождений» будет интересна любому, кто собирается после смерти воплотиться еще раз. А не только астрологам, нумерологам, психологам, историкам, религиоведам и патриотам. Однако изложенное в ней может показаться неактуальным тому, чей дальнейший духовный путь более не требует воплощения. О том, как это узнать, и о многом другом, и рассказывает Дмитрий Логинов в своей книге «Обруч перерождения». Также автор публикует книги по взаимосвязанным темам «Русская северная традиция», «Ведизм. Исконное христианство». Татьяна Клименкова. «Русский лад побеждает домострой». Домострой является ценным историческим документом, в котором зафиксирован завершающий этап многовекового искажения и уничтожения русской культуры, в частности, тех ее элементов, которые в общей культурно-исторической системе являлись хранителями знаний о генетическом наследовании рода, народа и управления процессами грамотного зачатия, рождения, воспитания и личностного становления русских людей. Фактически домострой являлся одним из видов генетического оружия, применяемого против Руси. Доказательству этой мысли мы посвящаем эту книгу. В ней собраны знания разных наук, истории, философии, психологии, нейрофизиологии, говорит автор. Новые достижения русской науки подтверждаются богатейшим историческим материалом и служат основным доказательством, что главное устремление русского народа в постижении единых законов мира. В оформлении книги автор использовал художественное произведение Шишкина, имеющееся в свободном доступе сети интернет. Марина Черненкова. Многомерная педагогика. Это уникальное практическое пособие для семейных многомерных занятий, которые проводились и проводятся вот уже в течение 15 лет в клубе семейного творчества «Аллегра» в городе Волжском, а также на выездных семинарах в Москве, Краснодаре, Тюмени, Санкт-Петербурге. Это пособие нашло глубокий отклик у педагогов, работающих на основе гуманной педагогики нового времени, а также у осознанных родителей, желающих достичь в своей деятельности изменений к лучшему, готовых развиваться вместе со своими детьми и помочь им быть свободными и творческими во всех сферах. Каждое занятие пронизано всеми сферами искусства, психологическими приемами и доверительным общением, построено на основе озарения, духовного канала, через который приходят идеи. В данное пособие вошел также словарь эмоционально-образных состояний, которые используются в многомерных занятиях. Творческая сфера словаря многопланова, как сами занятия. Рифмованные синонимы легко запоминаются, помогая понимать и чувствовать не только музыку, но и все многообразие мира. Характеристики героям, литературных произведений, персонажей мультфильмов, художественных фильмов, легко писать стихи, выражать свое мнение по разным вопросам и многое-многое другое. Об этом говорится в словаре. Русский язык. 5-11 класс. Наталья Маслова, Сергей Балашов. Эта книга представляет учебное пособие нового поколения. Его принципами являются вовлечение в процесс учебы пятых-шестых каналов восприятия человека – зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, кинестетика. Побуждение к учебе как левого логического, так и правого образно-творческого полушарий головного мозга, бинарное представление информации, образ и текст для лучшего восприятия и запоминания. В учебном пособии «Русский язык» содержится обширный материал по лексике, словообразованию, морфологии, орфографии и пунктуации русского языка. Каждая тема включает теоретическую часть, схемы правила таблицы, и практическую часть, тренировочные и проверочные упражнения. В схемах-образах обобщенно представлен материал по каждому явлению русского языка через ассоциацию с природным и знакомым каждому ребенку образу. Художественные работы Шишкина, Индрикова, созданные в пропорциях золотого сечения на основе русской традиции, русской литературы, гармонизируют глаз, мозг, психику ученика и укрепляют любовь к родине. Пособие «Русский язык» издано на средства проекта народного финансирования на платформе «Планета». Участники проекта проявили мудрость и щедрость. Своим вкладом они обозначили актуальность издания природосообразного учебного пособия «Русский язык». Наталья Владимировна Маслова, Михаил Шиваль. «Лицедеи души». Книга является работой двух авторов – ученого-психолога и художника-психолога. Совместными усилиями, которых наглядно, эстетично, привлекательно и при этом научно-доказательно показаны распространенные в наши дни сложные психические явления в обществе. Авторы представляют небывалый ранее взгляд на естественные законы психики человека, определяемые вездесущими законами мира. Психические ошибки, проблемы психики, комплексы впервые представлены в художественном стиле и рассматриваются как разноуровневые ответы на нарушения законов психики человека, нормы которых обязательны для психического здоровья человека и общества. Книга адресована всем и каждому, кто хочет воспитать психически здоровым молодое поколение. Валерий Чудинов «Вагрия и варяги Руси Яра». В данной книге впервые в исторической литературе предпринята попытка описать страну варягов Вагрию. По всему изложенному автором материалу видно, что варяги были русскими людьми, и лишь потом они были завоеваны немцами и онемечены. Автор, много лет занимающийся исследованием древних письменных источников, в том числе и надписи на изображениях, выдвигает гипотезу о том, что германцы являлись тюрками по происхождению. Однако, когда они перешли на русский язык, сохранив особенности своего произношения, то постепенно из этих двух начал сложился общегерманский язык, быстро разделившийся на ряд диалектов. Таким образом, призвание варягов на Русь, согласно концепции автора, было чисто русским внутренним делом. Книга предназначена для широкого круга читателей. Татьяна Клименкова «Слово и матица мира». Эта книга – историческое исследование семантического поля слова в естественной иерархии его значения, в которой структурно-функциональная организация проявляет действие периодического закона. Поэтому слово изучается по эталону, открытому в периодической системе всеобщих законов мира Натальи Владимировны Масловой, то есть мировой эволюционно-генетической матрицы. Однако слово «матрица» является заимствованием из латыни. Оно заняло место исконного слова «матица», широко известного по названию сборника «Золотая матица» XV века, упоминаемой в индексах как «истинная». Поэтому авторы, восстанавливая историческую справедливость, соединили смыслы «матица мира». Понимание сущности слова как периодической системы открывает совершенно новые возможности постижения, направленные на разрушение стереотипов современного языка, имеющие чужие культурные корни, и на восстановление естественно-генетического природосообразного творчества народа. Исследование значений слова «воспринимать родной язык» как тройственную фрактальную систему, в основе которой алгоритм творения мира Богом. Это все новинки издательства «Традиция» на сегодня. Подробнее с ними и другими книгами издательства вы сможете познакомиться на сайте традиция.ру. Издательство «Стигмарион». Светлана Яковлева. Азбука с картинками для взрослых и не только. Хотите узнать о себе правду? Для того человека, который хочет знать, понимать и творить свою собственную жизнь, предназначена эта книга. Для тех, кто хотят в себе разобраться, она знакомит читателя с тем, кто он есть, как отличать голос души от голоса ума, как жить счастливо, как не отдавать свою силу титулам и ярлыкам, как не страдать от своих неверных убеждений и еще многому-многому тому, с чего можно начать улучшать свою жизнь уже сегодня. Началась эволюция человечества, и эта книга предлагает вам присоединиться к этому интересному, захватывающему дух процессу, в котором с большой любовью нас поддерживает тонкий мир. В чем вы убедитесь, прочтя эту книгу? Долорес Кэннон. «Три волны добровольцев и новая земля». Издание 5. В своей 40-летней карьере Долорес научилась распознавать определенные типы душ клиентов, с которыми она проводила сеансы регрессивного гипноза. С помощью этих сеансов она узнала, что некоторые личности на самом деле добровольно вызвались прийти на Землю в это особенное время, с главной задачей по оказанию помощи человечеству в прохождении нынешнего переходного периода. В 1945 году сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки привлек внимание всего галактического сообщества. Это событие показало, что человечество стало на путь, ведущий к глобальной катастрофе. Поскольку прямое физическое вмешательство с целью помочь человечеству преодолеть глобальные задачи не приведет нас к принятию полной ответственности за свои действия, наши доброжелательные покровители решили использовать другой гениальный подход. Они не могли оказывать воздействие извне, поэтому решили попробовать повлиять изнутри. Были призваны волонтеры для воплощения на Земле и оказания помощи своими энергиями, знаниями и умениями. В своей гипнотерапевтической практике Долорес обнаружила три волны этих добровольцев. Одни из них пришли непосредственно от источника и никогда раньше не жили в физическом теле. Некоторые жили в виде космических существ на других планетах и в других измерениях, но эти души, воплощенные в человеческих телах, должны сыграть важную роль при переходе на новую Землю. Во время лекции Долорес часто спрашивают, с чего все началось. Эта история повествует о начале ее потрясающего пути. Татьяна Макарова. «Регрессионный поиск от А до Я». Издание 2. Прошлые жизни. Существуют ли они на самом деле? И зачем их искать? В нынешней бы жизни разобраться. Однако зачастую получается так, что разобраться в жизни нынешней можно, только заглянув в жизнь прошлую. Тысячи людей во всем мире уже испытали на себе, как это вспомнить. Как ты сам лично жил сотни и тысячи лет назад? Возникает закономерный вопрос, почему мы можем вспомнить то, чего никогда в своей нынешней жизни не видели? Ответ такой, потому что мы уже видели это когда-то раньше, другими глазами, в другой жизни. В этой книге вы найдете руководство о том, как можно заглянуть в прошлые жизни. Да, это сложно, этому нужно учиться. Однако навык ведения регрессионного поиска – это не мистический дар свыше, а просто умение, доступное любому целеустремленному человеку. Умение погрузить в память прошлых жизней, активировать контакт со своим высшим «я», исцелить душу, а порой и тело. Настоящая книга – учебник для начинающих и практикующих регрессологов. Первый не только в российской, но и в мировой практике. Это были новинки издательства «Стигмарион». Подробнее с этими и другими книгами издательства вы познакомитесь на сайте stigmarion.ru. Напомним, что это были новинки книжной лавки на Народном славянском радио. Желаю вам отличного здоровья и хорошей погоды в доме. Пусть новые произведения лечат, вдохновляют и согревают вас своим теплом так же, как старые добрые друзья согревают вниманием и заботой. Ведь книга по-прежнему наш лучший друг. Почаще бывайте в библиотеках, книжных лавках, магазинах и не считайте, сколько вы потратите, купив книгу. Подумайте о том, сколько вы потеряете, не прочитав ее. С вами была Баяна. До встречи в книжной лавке на Народном славянском радио. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Если в жарком бою...